Приложение. Сведения о государях и правителях. Историческими источниками служит великое множество легенд, хроник и сказаний. Здесь приводятся малые извлечения из них, весьма и весьма сокращенные. Нужны они главным образом за тем, чтобы яснее представить, как разразилась война за кольцо, и отчасти, быть может, восполнить предшествующее повествование.